Глава 25. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 40. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,4%. Вам доступно улучшение. Улучшить я смог сразу 3 навыка. Механику, где появилась многообещающая возможность создать более сложные механизмы, которых в наличии пока не было. Двойника. Он перестал быть бесплотной голограммой, а мог теперь совершать простые взаимодействия с объектами. А еще клинок. Наконец-то я научился стрелять им на расстоянии, как хотел с самого начала. Фактически, он превратился в метательный нож. Следом за опытом пришла и энергия. Мой запас восстановился до стандартных 80%. С таким количеством энергии я довольно легко разделался с остальными робопсами, пока уголек гонял квадрокоптеры, как коршун. Взломать доберманов или переключить управление я не смог, поэтому просто варварски выломал самые ценные и интересные узлы конструкции. Сейчас было некогда церемониться и разбираться, но потом хотелось изучить их и применить для усиления моего спота. Заодно я опустошил подсумки Ингер. Запасная батарея и запас Скайкрафта в формате небольшого ремкомплекта мне точно не помешают, когда я встречусь с Варлоком. Кнут на гайку я не нашел. Вероятно, деактивировалась со смерти Ориджа. А потом я припустил к лагерю Лимы. Когда передо мной замаячил силуэт базы, небо уже окрасилось красно-черными красками. Круглое солнце наполовину упало за горизонт, опустившись сквозь серые тучи. Судя по картинке от уголька, Финн был занят погрузкой ценностей на аэрокатер. Приступил он не сразу. Видать, подчищал операторскую, а потом несколько раз отвлекался на атакующих монстров. Помочь ему в лагере никто не мог. Роджер к базе пока только подходил. Совсем чуть-чуть мне не хватило, чтобы перехватить его раньше. Варлоки, оказывается, ничуть не медленнее разведчиков. Времени на разработку хитроумных планов не хватило. Берсерк бы помог, но завала под камнями он не пережил. Минута-другая, и Ориджи сядут в аэрокатер, и тогда мне уже никакие рывки не помогут. А сейчас помогут. Я влетел на территорию лагеря практически сразу за Роджером, ровно в тот момент, когда он скрылся в ангаре. До последнего держал маскировку, но либо я переоценил ее, либо недооценил ветеранов Легиона. Казалось, что момент идеальный. Варлок внутри, а Финн что-то привязывает в катере, стоя ко мне спиной. Но уже в следующее мгновение Оридж Финна небрежным движением увернулся, пропустил меня мимо себя и, схватив за плечо, на моей же скорости отправил в полет в стену ангара. Свистнул Роджеру, подхватил огромный колонн из катера и попер на меня. «Боли нет, она только в моем воображении», — прошипел я сквозь зубы. Вынул голову из стальной вмятины, встряхнулся и откатился к катеру. «У Роджера боли, у Финна боли, а у Алешеньки не боли!» Детская мантра, из-за которой мне всегда было жалко кошечку с собачкой, для драки с Ориджами пришлась вполне кстати. Действовала умиротворяюще и помогала сосредоточиться. Под защитой катера, последнего скоростного средства, которое ни я, ни ветераны не хотели ломать, я отполз и поднялся. «Окей, парни, не с того начали!» — прищурился я. Хрустнул шеей в кресле и размял пальцы, словно сейчас джойстик от плойки возьму и покажу тут всем, как нужно правильно комбо-удары делать. Роджер с Финном переглянулись и начали окружать меня с двух сторон. Попытка номер 2. Я раздвоился, снова используя двойника, а если считать и краба, то удар получился тройной. Плюс еще и уголек с воздуха поддержал. Я метнул, как фрисби, арахнида в лицо Роджера. Двойника отправил туда же, а сам бросился на дровосека. Вокруг того уже кружил дрон. Я активировал направленный энергетический удар, целясь в топор. Попал. Откинул его в сторону. Подскочил практически вплотную и воткнул клинок в плечевой сустав свободной руки. Тут же запихнул пирамидку в кармашек дурацкого фартука. И прыгнул, ударив его двумя ногами в грудь. Плюс еще и рывок подключил. Ошеломленного и частично парализованного Ориджа отбросило на несколько метров, а потом раздался взрыв. Фартук его разлетелся в клочья, дымящийся кусок рванины блином шмякнулся на катер, а в животе у легионера появилась дыра на пару ребер. Порадоваться победе я не успел. Система выдала крик боли краба, а потом и меня самого начало клинить. Слегка приподняла над землей и потащила к варлоку. Уголек бросился на помощь, но его будто невидимой бейсбольной битой отшвырнуло и закинуло куда-то в темноту. Оридж Роджера светился, как какой-то гребаный колдун. Левая рука напряженно указывает на меня, а правую, после небрежного взмаха в сторону дрона, он отвел вверх и за спину. Зенитка на крыше заскрипела и начала медленно поворачиваться в нашу сторону. А потом и приводы спаренного ствола пошли вниз, пока не остановились на одной линии с моей головой. И сколько же в нем силы-то? Я попытался соскочить. Руки и ноги слушались, но в остальном я ощущал себя как бабочка. Лишь крылышками трепетал, сидя на игле вдоль позвоночника. Активировал и тут же вскинул пистолет, стреляя из ствола с энергетическим зарядом. Светящийся шарик влетел в грудь Роджера, заставив диски усилителей загудеть. И все. Он растаял, будто бы ничего и не было, и, кажется, даже прибавил варлоку силы. Свет в визорах вспыхнул ярче. «Черт, чтобы я еще раз попер против варлока, не прочитав сначала инструкцию!» — проворчал я и выстрелил из второго ствола. Тут эффект был уже более заметным, но все еще недостаточно эффективно. Тонкая острая пуля из Скайкрафта вылетела из дула и практически сразу потеряла скорость. На секунду зависла в метре от противника, дав ему возможность спокойно увернуться, а потом просвистела где-то в воздухе, чтобы врезаться в стену ангара. При этом Роджер не прекратил подтягивать меня к себе навстречу и стволам зенитки на крыше. На мгновение, может, только слабину дал от перенапряжения, но мне этого хватило. Я активировал рывок, не сопротивляясь тяге, а бросившись вперед. Налетел на варлока, практически обнял его и уже начал тянуться клинком, целя в шею, как снова попал в какую-то трясину. Но уже иначе. В этот раз контроль над телом принадлежал мне, но энергии не осталось вообще. Индикатор заряда батареи рухнул в ноль, а система заверещала, будто на нее 100 пиявок разом накинулись. Клинок начал терять плотность, и я даже руку толком поднять не смог. Мне срочно требовалась энергия. Я дотянулся до пауэрбанка, снятого с тела Ингер, впитал его и тут же слил, как в решето. «Маловато будет! Мне нужно еще!» Я отмахнулся от предложения системы отключиться и уйти в режим сохранения. И, задыхаясь, словно под водой, начал судорожно искать еще хоть капельку энергии. И нашел! Огромный такой источник, светящийся вокруг нас на сканере, словно новогодняя елка. Не задумываясь, потянулся к нему и жадно, как чипзик шоколадную печеньку, втянул все без остатка. Роджер закричал так, будто с него кожу живьем сдирают. А у меня в голове почему-то прозвучал укоризненный голос Анны. «Ну, Белов, Белов, вот так просто взял и схомячил артефакт за десятки лямов». «Да хоть за 20!» Таким бодрым я себя еще никогда не чувствовал. 100% заряд, четверть уровня и разбитый в пиксельное крошево визор варлока перед глазами. Что может быть лучше? Адреналин, бурлящий во мне, передался и Ориджу. Остановился я не сразу. Вырубил Роджера, дошел до Фина и добил его. А потом вернулся, таща за собой топор. Я остановился только тогда, когда почувствовал, что энергия варлока влетела в моего Ориджа. По сравнению с артефактом из монолита, она ощущалась просто как приятный бонус. В кресле с меня градом валил пот. Честно говоря, физическое состояние тоже оставляло желать лучшего. Артефакт круто помог Ориджу, но на меня никакого действия не оказал. Чувствовал я себя так... Как будто температура с 39 за минуту опустилась до 36. Только ломота в теле никуда не ушла. Я встал и размял ноги, немного отвлекшись от Ориджа. Меня пошатывало. Пришлось спихнуть недовольного чипзика и улечься на его коврик для йоги. Я на секунду закрыл глаза. Тач-панель разразилась звонком, звук которого мне показался слишком громким. А вот голос Лейна на том конце мерзлоты был действительно громким. Быстренько они наябеничали. Значит, операторы живы остались. Лейн просто орал благим матом. Не адресно на меня, а на весь мир. добрым таким русским матом, который Николас Дорожкин нисколечко не забыл, будучи уже больше 20 лет американским миллионером и владельцем самой крупной корпорации в мире. Я дождался небольшой паузы в монологе Лейна и выпалил единственное предложение, которое могло сейчас оградить меня от войны со всем миром в лице Майтона и Авангарда, а, возможно, еще и жизнь кому-то спасти. «Я найду еще один артефакт», — сказал я как можно более спокойным тоном. «Только сам найду. Мне команда какая-то больше не нужна. Я теперь очень четко понимаю, что и как искать». На том конце провода повисла недолгая пауза. «Сообщи, как найдешь», — холодно сказал Лейн. «Номер для экстренной связи остается таким же». «И...» «Вознаграждение 5 миллионов, как и было изначально. Минус издержки за то, что ты взял из лагеря», — процедил Лейн сквозь зубы. «Надеюсь, ты понимаешь, что все это недоразумение с вашим отрядом — это личное дело Майтон, и огласки быть не должно. Лима временно расформирована. Виновные будут наказаны и навсегда покинут 4-й полюс». «Недоразумение» — последнее определение, которое я бы дал всей той херне, что устроил Роджер с компанией. Но спорить с формулировками не стал. Подтвердил, что шум поднимать не буду. Лейн немного успокоился и пообещал скинуть мне возможные секторы, где, по его расчетам, лучше искать, и куда еще не добрались другие отряды. На этом звонок закончился. Я отложил тач-панель и вернулся к Ориджу. Первым делом нашел своих дронов, оценил ущерб. Подбитый визор уголька отдаленно смахивал на фингал. Арахниду досталось сильнее. Часть его лап оказалась вывернута из суставов так, что он теперь, кажется, ходить сможет и по полу, и по потолку. Оглядев станцию, я нашел там 3 раскуроченных Ориджей и пустые полки. Собственно, все ценное, что было на базе, Финн и Роджер уже упаковали. Оружие, патроны, гранаты, запчасти, инструменты и, самое главное, Скайкрафт. Не прям запасище, но как раз на полноценный ремонт дронов, чем я сразу же и занялся. И надо будет потом еще поработать со 2-м крабиком, чтобы развитие братишек шло более-менее равномерно. Вокруг 42-й у него только ледяные хорьки, да случайно забредающие членистоногие, тушки которых он исправно приносит и складывает на пороге станции. Как бы его так перепрограммировать, чтобы он их на месте убийства оставлял, а не нес хозяину? Я прошелся еще раз по базе, и, убедившись, что все, что представляло для меня интерес, уже погружено в катер, забрался в кабину. Ну что же, теперь я снова обладатель новенького транспорта. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. У меня с обоими пунктами складывалось удачно. Артефакт тому в пример. Я устал и уже хотел поесть и завалиться спать, но нужно было вывести Ориджа из мертвого лагеря и где-то там уже законсервировать. Я не суеверный, но могли набежать падальщики. По дороге в голове, само собой, прокручивалось все, что произошло за последнее время. Я старался не думать об артефакте. «Ах, Белов, Белов, красавчик!» Лейну позарез нужен артефакт, и отчасти я теперь понимаю причину. При этом мне стало очевидно, что слезливая история про пропавших друзей была рассказана мне просто для того, чтобы привлечь меня к поискам, рассчитывая на мое знание символов древних. Я своими глазами видел, как он за секунду решил судьбу Юрия Мельникова, не в пользу ученого. Если я доберусь до монолита, а значит и до тела, то смогу попробовать еще кого-то спасти. Татьяна Нестеренко и Михаил Сомов — 2 последних участника экспедиции, которых еще не нашли. Это если еще кого-нибудь, как меня, не принесла нелегкая, так сказать, за компанию. Правда, я понятия не имел, как буду их спасать. Но, в конце концов, с мамонтами же получилось. К тому же, при всех минусах долговой системы РИПа, у них тоже есть технологии. Через час скоростной езды я припарковался между 2 ледяных скал и законсервировал Ориджа, выполз из кресла и снова растянулся на коврике. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Крикорику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Наверное, тут бы и уснул, если бы не возникшая на пороге Сюин. «Алекс, ты делаешь йогу? Вместе с Мэйли?» — удивленно спросила она. «Можно и так сказать», — лениво проговорил я, не открывая глаз. «Сегодня за мной приедут. Транспортник на автопилоте. Как с чипзиком. Оставишь или отпускать?» В ее голосе послышались нотки надежды. Наверное, она тоже успела прикипеть сердцем к чипзику. К тому же непонятно, как он снова адаптируется в естественной среде после того, как побыл домашним монстром. Мне вдруг стало как-то грустно. Очаровашка все же добавлял в нашу жизнь отшельников, постоянно торчащих в мерзлоте, какую-то бытовую суету, которая отвлекала от мира дроидов и возвращала в реальный, где два человека сидели на станции на краю Земли. Ели, спали, работали и иногда разговаривали. Я встал с пола и погладил лежавшего рядом чипзика по спинке. «Дай еще пару часов подумать. Во сколько приедет транспортник?» «Должен быть уже здесь, но, судя по датчикам, застрял где-то неподалеку. Может, Буран пережидает. Не переживай, я запрограммирую так, чтобы он прямо в гараж заехал». «Ага, но все же разбуди меня, я помогу погрузиться». «Будешь ужинать?» — спросила Сюин, лукаво улыбнувшись. Можно было и не уточнять. «Конечно, буду ужинать. Тем более, с завтрашнего дня я снова остаюсь один на один со своими кулинарными способностями. Гёдзо с сельдереем больше никто не предложит». «Я оставила всю еду», — сказала Сюин, когда мы оказались на кухне. «Вдруг тебе захочется чего-то полезного, а сегодня испекла торт». «Торт? Вот это новости! А почему эта опция осталась на отъезд? Можно было хотя бы раз в неделю торты печь». «Морковный, без сахара», — уточнила Сюин. «Ну, или и так сойдет». Я слопал тарелку пельменей, залитых кисло-сладким соусом. Потом вскипятил воду и налил нам Сюин по чашке чая. Торт и правда оказался без сахара, поэтому я посыпал его сверху двумя ложками сахарозаменителя. Сюин, наблюдая за тем, что я делаю, кажется, даже забыла откусить от своего куска, который держала в руке. «Торт-бомба!» — похвалил я, дожевывая второй кусок. «Нет, он не взорвется», — ответила Сюин. Она сделала большой глоток чая и засмеялась. В этот момент я вдруг понял, что уже завтра ее здесь не будет, и мне стало грустно. Хотя мы мало общались, но все-таки она была милой и приятной, и станция с ее отъездом снова станет пустынным прибежищем для меня одного. Серьезно, что ли, оставить чипзика? После ужина я обзевался, но помог Сюин перетащить все ее коробки в гараж. Заодно разгрузил Спота, который как раз пришел от Данди. «Поменяемся, так сказать. Он мне пистолет и Эми-шокер, а я ему назначу поход к дантисту, как только разберусь с конструкцией доберманов». Когда я зашел в ванную перед сном, то увидел, что зубной щетки Сюин уже нет. В пластиковом белом стаканчике болталась только моя. Снова ощутил легкую грусть. Откуда она вообще появилась? Вроде и романтики никакой не было, и даже намека на нее. И не сказать, что общались как-то близко и душевно. Поначалу приезд Сюин оказался очень некстати, но теперь я не хотел, чтобы она уезжала. Попытался провести аналогию со своим прошлым романтическим опытом. Когда-то и я уходил, и от меня уходили. Но там были отношения, разрыв и страсти кипели. А тут-то что? Видимо, мерзлота так действует, что в человеческом обществе ты чувствуешь себя все же лучше, чем в одиночку. Я принял душ, выпил еще одну чашку чая с тортом и лег в постель. Завтра все равно наступит, как его не оттягивай. Натянул на себя одеяло и попытался уснуть. Казалось бы, организм только этого и ждал, но мозг не хотел успокаиваться. В тяжелой полудреме перед глазами снова мелькали фрагменты беготни по сектору. Драка с монстрами и ориджами. Я сквозь сон беспокоился о крабе, а над ухом тревожно пищал дрон. «Подожди, уголек, сейчас еще не время». Моей щеки коснулось что-то жесткое. «Сказал же, подожди». Но писк не умолкал, и я почувствовал острые коготки у себя на груди. «Что это?» Я вскочил на кровати и протер глаза, пытаясь привыкнуть к темноте. «Чипзик!» Существо не унималось и продолжало визжать и пищать, вращаясь вокруг меня. «Что случилось? Плохо себя чувствуешь? Но не пожрать же ты решил в 3 часа ночи! Хотя с тебя станется!» Мэйли спрыгнула на пол, потом снова забралась ко мне на кровать, а потом снова соскочила вниз. Странно, как будто зовет куда-то. Я спустил ноги с кровати и оделся в спортивный костюм, который лежал рядом на стуле. Чипзик завизжал еще громче и побежал мимо гостиной и кухни прямо к двери гаража. «Ладно, иду. Что там такое?» Я вышел в гостиную и уже хотел врубить свет, но Чипзик зашипел и стал наматывать круги от меня до двери, подгоняя. Я приник к окну и увидел, что внутри уже стоял новенький китайский транспортник. А потом в полоске света на полу заметил черную тень. Из-под джипа выбрался дроид. Облегченный страйкер с логотипом на шлеме в виде цифры 13.